или они вам понадобятся, чтобы рыться в словарях для воплощения стадного синдрома». Он ожег меня свирепым взглядом, потом посмотрел на книгу, швырнул ее на стол и сказал: «Хорошо, продолжай, но излагай только существенное, никакого фиглярства». Что ж, я изложил. Когда я закончил, а он, как обычно, спросил, как я могу прокомментировать эту беседу, я ответил: «О повышении жалования на сей раз просить не стану, похвастать явно нечем. Во-первых, я сомневаюсь, что она скрыла от меня что-нибудь важное. Во-вторых, хотя она была только рада подложить бомбу Браунингу, чтобы он откинул копыта, она бы не рискнула провести целый день со мной. Она не такая. В-третьих, теперь мы уж точно знаем, что Кеннет Мир и впрямь шастал с окровавленными руками, так что хоть эту загадку удалось разрешить». «Этого мало, чтобы оправдать вашу возмутительную трапезу», – проворчал Вульф и потянулся к книге. Фриц отбыл, чтобы провести ночь, день и следующую ночь так, как посчитал нужным, поэтому я, прежде чем подняться к себе и переодеться, Лили Роуэн пригласила меня на дружескую вечеринку в бар «Фламинго», принес Вульфу бутылку пива, пусть потешится, ломая голову над этимологией. Глава 11. Поскольку по воскресеньям Вульф не соблюдает обычая ежедневно копаться с орхидеями с 9 до 11 утра, то в 10 утра, когда собралась наша свора ищеек, он сидел в кабинете. Пожалуй, за всю историю наших отношений у нас не было столь никчемного и пустого времяпрепровождения, как в те 2 часа. Вульф решил, что будет лучше, если они подробно расскажут обо всех, с кем говорили, лелея хилую надежду выловить хоть какой-то намек на проблеск во мраке. Нет, ничего. Если вам наскучило и захотелось оставить чтение, то я вас не виню. Мы впрямь, похоже, уперлись в стенку. Что ж, для экономии вашего времени я, пожалуй, опущу некоторые скучные подробности, и в том числе эту 2-часовую встречу, за исключением некоторых мелочей. Орри заявил, что секретарши у Денниса Коупса нет, а девица из стенографического бюро, которая вела некоторые его дела, оказалась упрямой стервой и отказалась отвечать. Закончил Орри так: «Арчи, конечно, 5 минут спустя уже добился бы, чтобы она держала его за руку. Орри все время кажется, что он мог бы занять мое место. Должен признать, что есть один нюанс в сыскном деле, в котором он более сведущ, чем я, но Орри об этом не догадывается. Поэтому и называть этот нюанс я не стану». Кончилось дело тем, что Вульф велел всей троице на завтра снова отправляться в КВС и попытаться покопать дальше. Вульф исходил из того, что кто-то же должен хоть что-то знать. Вполне логично, кстати говоря. Единственный за всю субботу достойный упоминания случай произошел на наших с Лили Роуэн глазах на стадионе Шеа, где Мецы обыграли Кардинала со счетом 7-3. В понедельник в 10 утра я отправил в КВС посыльного с белой картонкой, адресованной мисс Хелен Лугас. В картонке был упакован свежесрезанный букетик Броутонии сангвинея. Вульф лично выбирал орхидеи и даже не позволил мне срезать их. Я отыгрался, отпечатав сопроводительную карточку.